Глава десятая. «Тихо все!» — внезапно поднял руку Митей и, присев на колено, стал смотреть в прицел своей СВД. «Молодец! Винтовку не бросил!» Тут порыв ветра донес до нас какой-то звук. То ли рычание, то ли еще что-то. Мы все превратились в слух. Ветер то дул, то нет. Но спустя несколько секунд я его снова отчетливо услышал. «Двигатель, кажись, работает», — потихоньку сказал грач. «Откуда?» — тут же спросил Няма. «Вот оттуда», — качнув стволом винтовки, ответил Митей, продолжая смотреть в ее прицел. Вскоре мы действительно отчетливо услышали работающий двигатель. Судя по звуку дизеля, дизель достаточно мощный. Слишком много шума он издавал. Но за растущими деревьями ничего не было видно. А шел этот звук с той стороны, где ребята наши проезд среди гор. «Твою мать!» — внезапно выругался Митей. «Что там?» — одновременно спросили несколько человек. И я увидел, как некоторые из ребят достали из разгрузок бинокли и стали в них смотреть. Блин, я свой, походу, потерял, пока улепетывал. В коллиматорный прицел на своем калаше я много не увижу. «Большая хреновина, походу», — продолжал говорить Митя и выпрямился во весь рост, но в прицел продолжал смотреть. «Да что там, вашу мать?» — не выдержал Клёпа. «Туда смотрите», — показал рукой Митя в сторону деревьев. Прошло секунд 30, и на грани своего зрения я увидел, как что-то большое мелькнуло среди верхушек деревьев, и следом за ним вверх метнулось облако дизельного выхлопа. Хороший такой выхлоп, я бы сказал. Не как у паровоза, но явно больше, чем у любого дизельного грузовика. Судя по всему, эта машина, или что там ехала, направлялась точно к площадке с нашими машинами. Сейчас она поднимется на небольшой бугорок и выйдет на ровную поверхность. Тут-то мы и увидим, что это такое. Через совсем маленький промежуток времени я окончательно убедился, что это едет машина, очень большая машина. Теперь среди покосившихся деревьев то и дело мелькал ее корпус, но пока я не мог определить марку данного автомобиля. И вот, наблюдая за дизельным выхлопом, мы все увидели, как эта машина взбирается на бугор, а там дальше стоят наши тачки. До площадки было меньше километра. У страха глаза велики. Я думал, мы больше пробежали. Но, думаю, тут до машин не более 700 метров. Просто расщелин перед нами много. Добраться-то, я думаю, мы до своих машин добрались бы, если бы не эта машина. Когда она выбралась на площадку, я просто охренел от увиденной картины. А стоящие рядом со мной пацаны громко выругались. Даже Гера, который особо никогда не матерился, и то выдал такую тираду, что я даже посмотрел на него. «Это что такое, мать вашу?» Выдохнув и отбирая бинокль у паштета, спросил Туман. На свое зрение я никогда не жаловался и смог хорошо рассмотреть выехавшую на площадку машину. «Представьте дом. Большой дом на колесах. Если мы стоим тут, и она нам кажется нереально большой, так какая же она на самом деле вблизи?» Тачка была нереально большой, просто огромной. «Пулеметы! Наверху башня с пушкой!» — как-то страшно спокойно произнес Туман, рассмотрев данный аппарат в бинокль. Не выдержав, я отобрал бинокль у Клёпа, который отобрал его у Саныча, а Саныч, кажется, отобрал у Кирпича. Посмотрев в бинокль, я охренел еще больше. Эта машина была реально дом. Нереально здоровые колеса, прикрытые листами железа. Вон, видно, как они крутятся. Два этажа. Вон видны бойницы, полностью в листах железа. Сплошной корпус, лестницы, люки, крюки какие-то. Точно. Вон из бойниц торчат стволы пулеметов, и наверху башня с пушкой. «Да это же карьерный самосвал, мужики!» — воскликнул Рыжий, рассматривая эту машину в прицел своего автомата. — Если быть точным, то БелАЗ, только он весь переделан, и у него вместо кузова жилая настройка сделана. «Точно!» — согласился Колючий. «Ложись!» — заорал я, увидав, как башня наверху этого грузовика мастодонта резко повернулась в нашу сторону и выстрелила. Снаряд взорвался метрах 100 за нами. «Перелет!» — тут же мелькнула мысль. Мы тут же попадали на землю. Тут же из одной из бойниц застрочил пулемет. Тяжелый пулемет. По звуку я определил, что это корт. Небольшие фонтанчики земли выросли метрах 50 перед нами. Либо пулеметчик плохой, либо он просто хотел нас напугать. Само собой, мы бросились в рассыпную, кто куда. Я свалился в какую-то яму и только услышал, как пушка выстрелила снова. Взрыв! Мне на голову посыпались комья земли и песка. «Они охренели!» — заорал лежащий неподалеку от меня леший. «Не вздумайте никто стрелять в ответ!» — громко крикнул Туман. «Нас тут в пыль всех разнесут!» Пулемет, дав еще одну короткую очередь, заткнулся. Точно так же замолчала и пушка. Любопытство победило. Осторожно, стараясь особенно не поднимать пыль, я высунулся из своего временного укрытия и спрятался за каким-то кустиком, наблюдая за этим белазом. Надеюсь, у них там нет снайпера, а если он и есть, то хреновый, иначе мне сейчас прям в лобешник может прилететь. Хотя нет, не мне одному. Вон сколько пацанов по бокам от меня повылазило. А высунувшаяся синяя рожа упыря явно выделяется на фоне коричневой земли. И тут дальше произошло то, что удивило меня очень сильно. Такого я еще никогда не видел, даже в кино. В задней части этой огромной машины откинулась парель, как на нашем десантном корабле спереди. Из недр тачки быстренько выбежало несколько человек. Блин, опять бинокль потерял. Сейчас бы он точно пригодился. Так вот, из тачки выбежало несколько человек, трое, кажись. Каждый из них тащил за собой то ли трос, то ли канат. Скорее всего, трос. Два из них они прицепили к нашему стоящему плащу. Один к багги и рванули в грузовик назад. Еще с пяток человек, выбежав из машины, разбежались в разные стороны и стали быстренько собирать с земли наше барахло. Мы же, когда ноги делали, особо ничего схватить не успели. И трое вон еще подбежали к куче камней, которая завалила багги с прицепом. Попытались скинуть несколько камней. Бесполезно. Плюнули и побежали назад в машину. Пипец. Я прямо увидел, как этот трос натянулся, и обе машины начало затягивать внутрь этого мастодонта. «Охренеть! Угонщики, мать их!» — выругался Слива. Чуть дальше яростно матерился еще кто-то. Но в данной ситуации мы были как на ладони. Вмажут из пушки, и все, нас тут всех засыплет. Меньше чем за минуту обе тачки и прицеп затащили внутрь. А парель закрылась, и грузовик, чихнув выхлопом, развернулся и не спеша покатил назад, попутно снеся несколько немаленьких деревьев. Все-таки радиус разворота у него будь здоров. «Это чем же такую хреновину-то останавливать?» — громко спросил Клёпа, выбираясь из небольшого окопчика. «Тут никакой РПГ не поможет». «Сколько же он весит-то?» — спросил еще кто-то. «Ну, грузоподъемность у таких машин минимум 300 тонн», — ответил Рыжий. «Железо на нем навешано явно меньше. Но все равно стены толстые, не каждая пушка возьмет. О том, чтобы подбить его из РПГ, можете забыть». «Не, вы видали, как они наши тачки тиснули?» — кипятился Леший. «Пара минут и нет тачек». «Сколько же там добра-то?» — как-то растерянно расстроенно сказал Няма. «Блядь, тут он был прав. Добра в плаще было, видимо-невидимо. Там и оружие, и боеприпасы, и шмотки, и еда. Да всего до хрена. Мы же все упакованные с ног до головы были. А мой грузовик провалился хрен знает куда», — отряхиваясь от земли, сказал мага. «То динозавр скинет в воду, то в дырку в земле тачка моя провалится». «А они же ведь не заметили твою машину-то», — задумчиво произнес я. «Пошли, мужики, посмотрим. Может, и нам там что осталось?» «Если бы заметили, наверняка бы лебедками постарались вытащить. Багги-то они пытались откопать из-под завала. Кстати говоря, нас они срисовали достаточно быстро. Не зря стреляли. Значит, увидели у нас в руках оружие. Значит, у них есть хорошая оптика или там кто-то глазастый такой». Ребята закивали, соглашаясь с моими словами. «Думаю, что если бы не эти расщелины, — я показал на многочисленные разломы в земле перед нами, — они бы и сюда приехали и раскатали бы нас тут в блин, а так не смогли. И сваливали они быстренько, чтобы мы по ним не пальнули или не обошли их». И тут ребята согласились. «Не пользуйтесь рациями, — добавил грач. — Нас, скорее всего, по ним и засекли. Больно целенаправленно эти ребятки сюда приехали». «Блядь, точно. Я об этом даже не подумал. Я представляю, что было бы, если бы не землетрясение, и этот Белас туда на поляну приехал. Хотя мы бы в тачке прыгнули и в рассыпную, как тараканы. Блядь, это же какой он здоровый, этот грузовик-то должен быть, если он в себя смог и плащ, и багги втянуть, и аппарель закрыть. Ты представляешь, какие тут войны идут? Или какие тут животные водятся?» — потихоньку сказал мне Туман. «Если местные люди себе такие машины делают. Они же явно не просто для передвижения из точки А в точку Б». «Ух ты, ёпт! Об этом я точно не думал. Туман прав. Ой, как прав! Куда же мы попали? В какой такой мир?» «Ну что, девочки, готовы?» — спросил у нас Туман. «Я оглядел пацанов. Одно хорошо. Абсолютно все были целые и с оружием. Оружие не бросил никто. Даже вон мамуля и котлета со своими бензопилами. А няма умудрился даже с пулеметом свалить. Еды у нас нет, правда, совсем. Хотя, думаю, у мушкетеров и сливы наверняка что-то есть. Но на 26 здоровых мужиков этого точно не хватит. Нам надо добраться до плаща маги. Обязательно надо. Там есть чем поживиться. И колес у нас нет. Хрен его знает, куда и сколько идти придется. Вернее, куда идти ясно. По следам этого Белаза. А вот что нас там ждет — вопрос». «Я им все зубы выбью, — смотря на расщелину перед собой, — сказал Клёпа. — Найду и выбью. Как думаете, пацаны, сколько там человек, экипаж?» Я быстро вспомнил, сколько выбегающих людей я видел. «Я видел 10, — сказал я. — Наверняка 2 у пушки, минимум 2 у пулеметов. Водила, может быть, 2. Человек 16 точно есть». «Да туда человек 30 точно поместится, — перебил меня Большой. — Там реально 2 этажа с комнатами. Вы же сами видели, сколько там бойниц». Да уж, этот Белас впечатлил всех по самую макушку. Вот уж действительно сухопутный корабль. «Пошли уже, — махнул рукой Туман, — страхуйте друг друга». И, разбежавшись, первый перепрыгнул большую расщелину.